пошли прибрежной тропкой, протоптанной коровами вниз по течению Ишима. Миновали пригоны для скота, несколько стогов сена, часовенку, похожую на колодезный сруб, потом свернули в степь на восход солнца. И все молча, молча, будто шли глухонемые. Лопарев поравнялся с двумя бородачами, спросил, много ли волков в степи, но бородачи почему-то отвернулись. «Чего замешкались?» — зыкнул Ларивон. «Ничего не поделаешь, надо идти с такими, не разговоришься». Степь куталась в черное покрывало, горизонты придвинулись, трава почернела и мягко пощелкивала. Так прошли версты три от становища общины. Ларивон остановился, подошел к Лопареву, эко с пачпортом древним объявился, оружие взял. Лопарев не сразу сообразил, к чему клонит Ларивон. «С чем же идти на волков?» «Сказывай, барин», — фыркнул Ларивон. «Ежели пустынник объявился под пачпортом, он идет по земле со словом Божьим, а не с ружьем. А ли ты верижник?» «Я не верижник». Лопарев насторожился, тут что-то неладно. «Давай ружье-то, праведник!» И без лишних слов Ларивон отобрал у Лопарева ружье и сумку с провиантом. «Двое бородачей и беззубый Лука, парень, бревном не ушибить», подошли к Лопареву плечом к плечу. «Я могу не идти на охоту», — догадался он, что попал в ловушку. «Ничего», — осклабился гигант Ларивон. «Пойдешь, барин, а ну вяжите». И тут же Лопарева схватили за руки, за плечи, за шиворот. Чтобы вершить свою волю, держать в тайном трепете и страхе общину, Филарет приблизил к себе неудержимых фанатиков-пустынников, готовых пойти в огонь по его первому слову. Будучи духовником церковного собора, Филарет ведал подвалами Выговского монастыря, где вел тайные допросы еретиков, и перед именем Филарета даже келарь собора испытывал смертельную оторопь. Старец не знал жалости к еретикам, как не чувствовал боли и мучений, подвергаемых пыткам и казни. Когда Филипп Строжайший откололся от Филаретовой общины, Филарет созвал всех верижников Поморья, чтобы огнем пожечь отступников, но те сами себя сожгли в 83 срубах числом в 1240 душ. И сам Филипп принял смерть. Тогда Филарет обратил гнев на милость, и отпели чин-чином принявших смерть огнем. Из всех святых мучеников Филарет почитал только протопопа Аввакума, неукротимого, бесстрашного, которого не уломали ни пытки цепями, ни битье батагами, ни сибирские морозы на Ангаре, и даже смерть жены и младших детей. Сгорел в срубе, с дьячком Федькой, а веры не отринул. «Так же, как святой Аввакум, я буду держать свою крепость», — поклялся перед древними иконами Филарет и ни разу не отступил от своей клятвы. И все-таки крепость рушилась даже в такой малой общине, какую увел Филарет из Поморья в Сибирь. На Волге сожгли деву-еретичку. У города Перми сожгли двух мужиков за тайное общение со щепотниками. На Кане сожгли семью в четыре души, проклинали Филарета, а это все равно, что проклинать самого Иисуса. И вот опять Филарет проведал про тайную смуту Юсковского становища. Нет такого почтения, как должно, будто сама Сибирь ударила в ноздри вольной волюшкой. Чего доброго, начнется разброд, и у Филарета отберут посох и крест золотой. Если Филарет говорил «отдам тебе посох и крест золотой», неискушенный так и понимал «отдаст старик». В эту же ловушку угодил Елисей. Еще в Перми Филарет пообещал Елисею посох и крест, и Елисей сперва возрадовался, вот и сдох на кресте. На посох и крест золотой позарился Лопарев. «Погоди уже, возрадуешься, барин». Если бы знал Лопарев, какие молитвы шептала Ефимия в тот момент, когда Ларивон окликнул его. «Сготовились, барин?»